Глава 9. Конечно, все дело было не в том, что этот массаж Айшет показал мне нечто новое. Технически я прекрасно видел, какого эффекта добивается Айшет и что происходит внутри моего тела. Однако я не знал, что это можно сделать через массаж, который и массажем-то не назовешь. Так, успокаивающие поглаживания в нужных местах, ведущие к релаксации мышц и внутренних органов. Недаром развитие магических способностей не начинают раньше определенного возраста. Тело просто не готово к тому эффекту, который на него окажет магия. Можно легко навредить самому себе, пытаясь разогнать резерв. Себя я счел готовым к развитию, но с тех пор за очень короткий срок проскочил 3 узла. На это должны были уйти годы постепенных тренировок, медитации, работы с силой. А ускоренный прогресс несет в себе некоторые нарушения стабильности системы. Как следствие, меня периодически морально лихорадит, я могу допускать ошибки и просто не обратить внимания на важные мелочи, потому что магия из резерва начинает накапливаться в тканях, по крошкам не больше атома, но все же нельзя быстро гнать резерв в потолок, если не хочешь себе навредить. Поэтому исходят с ума кровавые культисты, которые разом открывают свои 7 узлов. Слишком большой ущерб наносится организму. Жизненной эссенции собственной не хватает, а чужая наносит вред, если не успеть ее усвоить. Именно на противодействие этому эффекту и был направлен массаж, которому обучили Айшет. В нормальной обстановке этот же эффект достигается постоянной циркуляцией магии в резерве, но у меня был слишком быстрый рост, а потому и объем, выброшенный из тела в резерв магии, оказался крупнее, чем при стандартной ситуации. Настолько, что его хватило заполнить 4-й узел до конца. Сжимая кулак, я смотрел внутрь себя, проверяя, насколько хватит действия массажа. До структурных изменений, ведущих к травмам и болезням, я не дошел. Но одного сеанса, чтобы полностью убрать вред, все равно оказалось недостаточно. Отпускать девушку, оказавшуюся таким необходимым для меня лично специалистом, теперь уже не казалось мне хорошей идеей. Да и она сама просила ее оставить, так почему бы и нет? Буду платить ей жалование, содержать, как остальных слуг... А там, кто знает, может быть, получится ее саму пристроить в том же заведении, которое хочет открыть государь. Чем мне плата за помощь? Тряхнув головой, я вернулся к стоящему на столике кофе. Сегодня завтрак мне накрыли на заднем дворе, и я здесь был совершенно один. Хотелось заняться собой, и потому я приказал никому не беспокоить. Хотя, разумеется, чувствовал на себе внимание людей из особняка, но смотреть пусть смотрят. Может, чему полезному научиться. Допив кофе, я поднялся на ноги и прошел на аккуратно подстриженный газон. Погода стояла достаточно теплая, так что я опустился на траву, положил перед собой часы и, прикрыв глаза, принял правильное положение тела. Подстегнутая массажем Айшет магия до этого циркулировала в резерве, но сейчас, стоило подключить свою волю, движение усилилось. Количество вовлеченной силы увеличилось. Поступающая из окружающего мира эссенция, которую мой резерв переплавлял в магию естественным образом, насыщала мой организм в течение нескольких часов, которые я провел неподвижно. И я, наконец, почувствовал, что готов начать готовить 5-й узел. Но вместо этого плавно закончил тренировку, замедляя циркуляцию до приемлемой скорости и давления. Чувство, которому я поддался в схватке с Владимиром, обманчиво. Нельзя спешить, если не хочешь выжечь себя дотла. Мое тело все еще не готово к тому, чтобы так быстро развиваться. Я открыл глаза и взглянул на лежащие передо мной часы. Время обеда давно миновало, солнце скрылось за тяжелыми облаками угольного цвета. Ветер дергал ворот моей рубашки, забирался под ткань, остужая разгоряченное тело. «Господин, я могу вам помочь», — услышал я голос Айшет, стоящий позади меня. «Я, кажется, запретил мне мешать», — напомнил я, не оборачиваясь к девушке. «Прошу простить, господин, но меня учили как раз для того, чтобы я могла помочь своему господину», — напомнила она. И это единственное, чем я могу отплатить вам за сохранение моей жизни. Я усмехнулся, поднимая часы с травы. «Сейчас пойдет дождь», — сказал я, оказываясь на ногах в одно движение. «Пойдем в дом, там и продолжим разговор». Сейчас, переодетая в нормальную одежду, Айшет, хоть и выглядела экзотично из-за своей крови, но этот факт уже не бросался в глаза, как в наряде танцовщицы. Черная юбка в пол, строгая блузка серебряного цвета, аккуратно уложенные в длинную косу волосы, хотя женственная плавность движения осталась. Мы вошли в дом, и над особняком раздался гром. А пока я шел в сторону лестницы на второй этаж, а рядом зашагала Екатерина Вячеславовна. Александрова на Айшет не взглянула. Вместо этого вручила мне тонкую папку. «Поступил ответ на ваш запрос, Иван Владимирович», — сообщила помощница. «И вы просили напомнить, что приближается день зачета Ждановой». «Хорошо, спасибо», — кивнул я, отпуская девушку, после чего связался с управляющим. «Егор Никифорович, сегодня я обедаю у себя в покоях». «Сейчас же подадим, Иван Владимирович». «Екатерина Вячеславовна, вы тоже будете там присутствовать», — распорядился я, видя, что помощницы готовы уйти. «Как пожелаете, Иван Владимирович». Пока мы расселись за столом, а слуги гуськом заносили накрытые крышками тарелки, я полистал документы. Было интересно взглянуть на такое прошлое из глубинки. Отсканированные в общегосударственный архив желтые страницы с рукописным почерком из церковных книг. Первые листы с напечатанными на машинке литерами, у которых кое-где есть сколы или лента утратила пропитку. Прошло всего 20 лет, а чтобы выяснить корни Айшет, императорская канцелярия подняла больше века записей, отыскивая возможных родственников, отслеживая генеалогические линии на случай, если обнаружится неучтенное дворянство. Более современные выписки из государственного родильного дома с указанием даты и времени рождения, а также биологических родителей. Но самым интересным оказался финальный документ — свидетельство о смерти Айшет Наджаровой, выданное ее родителям. Прилагалась копия свидетельствования, опознание останков числившейся пропавшей девочки 7 лет, то есть тело подменили и настоящую дочь передали в гарем, или родители сами участвовали в продаже собственной дочери. — Вы читали, Екатерина Вячеславовна? — спросил я, закрывая папку. — Да, Иван Владимирович, — ответила Александрова. — Более того, по моей просьбе на место выехала спецгруппа. Будут поднимать старые данные и перепроверять всю систему. — Потому что так, — она указала на папку, лежащую в моих руках, — выглядит классическая схема работорговли, а его императорское величество очень не любит, когда кто-то начинает торговать его подданными. Я хмыкнул, но никак не стал комментировать. Очевидно же, что в схеме без участия местных административных властей и дворян не обошлось. Впрочем, я передал папку Айшет. «Можешь взглянуть, если хочешь», — предложил я. Девушка смотрела на нее так, как будто я ей разъяренную кобру протягиваю. «Мой господин, могу я отказаться?» «Как хочешь», — пожал плечами я, бросая папку на стол, установленный в стороне. Все равно до конца расследования нельзя утверждать, правда ли содержится в документах, или их составили такими, чтобы не вызвать вопросов у проверяющих. Опытные коррупционеры не оставляют лазеек, по которым их можно прижать. — Вы не слишком-то верите в верность долгу императорских служащих, Иван Владимирович, — заметила Александрова. — Мой опыт показывает, что доверие вообще вещь, настолько редкое, что проще встретить единорога, чем человека, которому можно безоговорочно доверять, — парировал я, не сводя с нее взгляда. Намек Екатерина Вячеславовна уловила, но ничуть не смутилась. Ее ко мне приставили указом сверху, велев докладывать обо всем, что я делаю, и пока что польза от ее присутствия была сомнительна. «Но не будем о плохом», — встряхнув салфетку, чтобы ее развернуть, произнес я с улыбкой. «Давайте пообедаем». «Дышите, господин», — едва слышно прошептала Айшет, прижавшись к моей спине грудью. «И ни о чем не думайте». Эта техника мне тоже была знакома, так что я без проблем позволил девушке погрузить себя в созерцательное состояние. Ароматические благовония, зажженные жемчужиной гарема, были подобраны так, чтобы расслабиться. Тщательно выверенный шелест ее одежды, звуки мягких шагов и тепло дыхания на моей коже. Кто бы ни разрабатывал этот способ погружаться в транс, он, безусловно, проделал огромную работу. То, чему я в свое время учился годами, здесь могло сработать с любым одаренным, если у него имелись мозги и понимание, что все происходящее ему на пользу. Мне сразу вспомнились охранники, прибывшие с переводчиком Аграма, магии с тремя узлами. Сейчас я не думал о том, почему их не было с принцем в особняке Завьяловых. Меня больше интересовало, а сколько их вообще у правящего рода под рукой. Если даже в гареме принца воспитывают девочек, которые могут ускорить и упростить развитие чародея процентов на 10-20, значит, их услуги действительно востребованы. Хорошо, что у них там постоянная кровная вражда, иначе смогли бы весь мир подчинить. Вдохнув, в очередной раз я погрузился в себя. Течение магии по резерву начинало каждый круг с новым ударом сердца. Размеренный ритм, который я чувствовал телом и который отбивало пальцами Айшет где-то в наполненной ароматом благовоний комнате. Предел четвертого узла уже не расширялся, но стенки постепенно укреплялись, пропуская все меньше частиц наружу. То, что я делал с артефактами, не позволяя им терять заряд в зачаровании, мое тело пока что творить не умело, и прямо сейчас только училось не выпускать силу вовне. Я слышал, как подушечки пальцев девушки отбивают ритм по ее же ключицам. А затем к этому звуку присоединилось тихое пение. Ее приятный голос послужил отличным сопровождением. И если в первые секунды я просто слушал его как музыку, дальше уже воспринимал как белый шум, который помогает настроиться на работу. Да уж, за такой подготовкой кадров чувствуется сильная школа. Это не родовые знания, над которыми, как курица над яйцами, трясутся кланы Российской империи. И главное, ведь все на виду. Ни один из арабских благородных господ не скрывает свой гарем, а прибавить к этим навыкам грамотного наставника, и получится отличное подспорье для развития одаренных. Сколько детей может дать гарем? Даже если считать средний процент рожденных чародеями, получается, что каждый благородный род выставит небольшую армию прекрасно обученных магов. Мысли не мешали мне продолжать укрепление узлов. Рассеивание магии уменьшалось постепенно, результата за один сеанс не достичь даже с моими знаниями, но прогресс меня приятно порадовал. Пятый узел может подождать. Освою уже полученное и тогда уже перейти к следующему шагу. Айшет прекратила пение, и я услышал новый шорох одежд. Затем мой слух уловил бренчание украшений на девушке, ее дыхание коснулось моего лица, и я приоткрыл глаза. «Мой господин, не отвлекайтесь», — прошептала она мне в губы. «Вам нужно закончить». Плавными движениями, осторожными и едва уловимыми прикосновениями она сняла с меня рубашку, а затем приступила к показанному ночью массажу. Организм поддался легко, возвращая напитавшие его частицы магии быстрее и эффективнее, чем в прошлый раз. Вбирая их обратно в резерв, я ускорил циркуляцию. Айшет капнула масло на ладони и начала втирать его в мою шею, плечи. Расслабленные мышцы наполнялись приятной истомой. Я почувствовал, как меня наполняет сила и желание ей воспользоваться, но на этот раз без сумасшедших пиков. Я просто привыкал к ощущению собственной мощи, встраивал ее в свое восприятие. Ладони Айшет скользнули по моей спине, перешли на живот и остановились у пряжки ремня. Я почувствовал, что девушка может шагнуть дальше. Ее к этому готовили, ее этому учили. Но прямо сейчас это бы стало лишним. Открыв глаза, я встретился с Айшет взглядом, и она отодвинулась. Раскрасневшееся лицо, глаза подернуты поволокой возбуждения. «Прикажи ей, она сама на меня набросится». «Спасибо», — произнес я. «На сегодня достаточно». «Да, мой господин». Опустив голову, с облегчением выдохнула она. «Я могу прийти к вам ночью». Она боялась, что я сейчас прикажу ей отдаться мне. Это было бы нормально, для такого ее и готовили, быть полезной своему хозяину. Но она все равно боялась, что это случится. А я как-то не привык насиловать женщин. На мой взгляд, это унизительно — приказывать делить с собой постель. Была бы она готова к этому сама, я бы еще подумал, а так... Почему-то вспомнились Солнцевы. — Не нужно, — ответил я, не спеша поднимаясь на ноги. — Мне потребуется время, чтобы привыкнуть к изменениям. Один раз я уже поторопился, больше так поступать не буду. Его высочество Акрам сделал мне действительно замечательный подарок. Уверен, в отличие от остальных, он прекрасно видел, что я накачан силой больше, чем могу в себе носить. Как будет угодно моему господину. Айшат вытянулась на полу в поклоне, вытянув руки и касаясь лбом пола. Я улыбнулся, наблюдая за тем, как плавно она выпрямляется. Каждое движение отточено, чтобы притягивать мужские голодные взгляды. Будь я животным, набросился бы прямо сейчас. Но животному никогда не достичь вершин магического искусства. Так что я поднялся на ноги. Меня ждут дела. Распорядись, чтобы покой привели в порядок. — Да, мой господин, — ответила Айшет и тут же уточнила. — Я могу распоряжаться вашими слугами, господин? — Как я и сказал, ты не моя служанка и не моя собственность, — ответил я. — Ты моя гостья. А значит, по статусу выше, чем люди, которые мне служат. Отменить мои указания ты все равно не сможешь, но в правах ты на том же уровне, что и Екатерина Вячеславовна. Так что не стесняйся пользоваться моими людьми для своих нужд. Уж Александрова точно не стеснялась. Спустившись в гараж, я завел двигатель мотоцикла и надел шлем. Завтра нас с Антониной Владиславовной ждет зачет. Но сегодня уже можно навестить Завьяловых и поставить точку в вопросе заказа артефактов. Приглашение на частную встречу я уже получил, так что меня ждали. Выкатившись из гаража, я открыл ворота особняка и, выкрутив рукоять, помчался по дороге в сторону центра столицы. Умытые прошедшим ливнем улицы были пока еще пусты. Непогода разогнала жителей Москвы по домам и заведениям, лишь редкие таксисты попадались на моем пути. К особняку я подъехал уже в сумерках. Слуги встретили меня с почтением, а стоило передать ключи от мотоцикла, меня отвели сразу же на второй этаж. На первом шла активная реставрация. Практически весь этаж ободрали до бетонных стен и пола. «Иван Владимирович Моров», — объявил сопровождающий, открыв передо мной дверь хозяйских покоев. Я прошел внутрь и сразу же столкнулся взглядом с Евгенией Андреевной в простом домашнем платье. Мой браслет она не снимала, хотя остальными украшениями в этот раз пренебрегла. — Рада приветствовать вас у нас в гостях, Иван Владимирович! — очаровательно улыбаясь, произнесла она. — Благодарю за приглашение, — ответил я, чуть наклонив голову. Из соседней двери вышел ее супруг в костюме, видимо, только вернулся со службы. — Добрый вечер, Иван Владимирович! — сказал он, прежде чем протянуть мне руку. — Надеюсь, вы еще не ужинали? — С удовольствием разделю с вами трапезу, Михаил Игоревич. Пока мы насыщались, серьезных разговоров не вели. И лишь когда передо мной возник кофе, а хозяева особняка перешли на вино, Михаил Игоревич заговорил о деле. Иван Владимирович, мы долго обсуждали, на каких конкретно артефактах хотели бы остановить свой выбор, — начал он. Но пришли к выводу, что вам, как специалисту, лучше знать, что вы сможете для нас сделать. Я кивнул и поднес чашку ко рту. «А также я хотел бы, чтобы вы помогли нам в еще одном деле», — заговорил Завьялов, и сидящая рядом с ним женщина очаровательно покраснела. «В каком?» — уточнил я, прежде чем сделать глоток. «Я хочу от вас ребенка», — выпалила Евгения Андреевна. Кофе пошел мне не в то горло.